капель 5 раз в день или как растирание. Номер 204. Смин песчаный или бессмертник песчаный. Кошачьи лапки желтые, полевые овечьи лапки, мороз трава, сухоцвет. Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используют соцветия, корзинки растения. Растет преимущественно на песчаных местах, на сухих лесных полянах, перелесках, холмах, на межах, залежах, на песчаных и каменистых склонах. Это многолетнее шерстисто-шеровато-булочное растение с прямыми стеблями высотой 15-30 см. Листья плоские, прикорневые, продолговато обратно яйцевидные, туповатые, верхние стеблевые, линейно-ланцетные, стоячие. Соцветия – корзинки. Листочки – обвертки ярко-желтые, лимонно-желтые, иногда оранжевые, собранные вверху в одной густой щитковидной метелке. Цветет с июня по октябрь. Запах у растения своеобразный. Собирают соцветия корзинки в первые 2 недели цветения и сушат в темном, прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Трава содержит горькие дубильные вещества, эфирное масло и стеариновое соединение, желчегонные. Смин песчаный содержит лекарственные вещества, являющиеся желчегонным и дезинфицирующим желчные протоки и мочеточники, регулирующим функциональную деятельность желудка, кровоостанавливающим, вяжущим и отчасти мочегонным средством. В соцветии корзинки смина песчаного, в народе их называют цветами, применяют довольно широко при заболеваниях печени и желчного пузыря. Горькое дубильное вещество, содержащееся в растении, показано при болезнях желудочно-кишечного тракта. По данным современной медицинской литературы, экстракт смина песчаного 15,0 дает лучший лечебный эффект, чем отвар, а отвар 10,0 на 200,0 лучше настоя. Отвар цветов смина песчаного как дезинфицирующее средство применяют в народе для промывания влагалища при белях. Оздоровляющее действие этого растения при болезнях мочевого пузыря. Для человека смин песчаный не токсичен. Способы применения. Отвар 16,0 на 360,0 или 1 столовая ложка на 2 стакана воды. Залить холодной водой и кипятить. Употребляют по четверти или по полстакана. А если отвар сгущенный, то по 1 столовой ложке 3 раза в день. Экстракты. Жидкий. По 30-40 капель 3 раза в день. Сухой или порошок цветков, заменяющий жидкий экстракт, по 1 грамма или по 1 малой щепотке 3 раза в день. Смесь желчегонных средств. Смина песчаного 4 части, клевера красного 3 части, мяты листьев 2 части, кориандра плодов 1 часть. Берут 1 столовую ложку этой смеси, обливают стаканом кипятку, кипятят в течение 10 минут и принимают по полстакана 3 раза в день за полчаса до еды. Номер 205. Чага. Березовый черный гриб. Трутовник каструбчатый. Это семейство трутовниковых. С лечебной целью используют наросты со стволов берез. Чага — это гриб.